Глава 8. Первое. Кокер и Меф пролежали под прикрытием скал еще несколько часов, чтобы дать передышку душе и телу после всех мучений прошедшей ночи. Время от времени Меф промывала раны своего друга, смоченной в талом снегу тряпицей, а он положил голову к ней на колени и тихо постановал. Иногда они впадали в дремоту, всхлипывая во сне. Утро выдалось бесснежное. Сильный ветер принес с юго-запада легкие белые облака, разлетевшиеся среди горных вершин. В просветах между ними мелькало солнце, слишком слабое, чтобы согреть, но смотреть на него было весело. Мертвецы, лежавшие на голом склоне, не остались незамеченными. Прошел час или два после восхода солнца, и в воздухе над местом схватки закружились птицы. В предвкушении пира их становилось все больше. Меф испугалась, что во сне им выклюют глаза, и уговорила Кокера переползти в расселину между скал хоть какое-то укрытие. Позже, ближе к полудню, ее разбудило ужасающее рычание. Меф поднялась и осторожно выглянула из-за скалы. Рядом с ними пировала стая волков. Одни терзали добычу, другие дрались между собой за лакомые куски. Это была плохая новость, и не единственная. Тучи снова сгустились, угрожая снегопадом. «Нужно идти», — решила Меф. Кокер поднял на нее исполненный боли взгляд. «Куда?» «Вниз», — сказала она. «Пока мы не обессилели от голода и не замерзли. Идем, зимний день короткий». «Что там такое?» «Волки». «Много?» «Десятка полтора. Но они нас не тронут, пока здесь столько еды». Она присела на корточки рядом с ним. «Я знаю, тебе больно, но я хочу тебе помочь. Если мы доберемся до повозки, мы найдем там чистые бинты и...» «Хорошо», — прошептал он. «А потом? Я же сказала, потом спустимся, вниз, в долину». «А потом?» — спросил он. Его голос был едва слышен. «Если мы спустимся к людям, они сразу же убьют нас. Про тебя думают, что ты дитя дьявола, а я теперь и сам не знаю, кто я такой». «Нам не нужны люди», — ответила она. «Мы найдем себе место». «Место, где можно жить и строить». «Строить?» «Не сейчас, а когда ты поправишься. Может быть, будем жить в какой-нибудь берлоге, воровать еду, делать все, что придется, но мы не умрем». «Так ты уверена?» «Да», — тихо произнесла она. «И мы построим сияющий город. Мы с тобой». Он взглянул на нее едва ли не с жалостью. «О каком городе ты говоришь?» «Идем, и я расскажу по дороге», — сказала Меф и взяла его за руку, помогая подняться. Меф оказалась права. Еды у волков было больше, чем достаточно, и звери не обратили на них внимания. Только один, безухий, облезлый и низкорослый, потрусил следом, принюхиваясь. Меф, вооружившаяся коротким мечом, она выдернула его из груди какого-то трупа, повернулась к волку и с отчаянным воплем бросилась в атаку. Тот сбежал, поджав хвост, и больше не показывался. Первые снежинки закружили в воздухе, когда они уже добрались до леса. Под густыми кронами снегопад был не страшен, опасность крылась в другом. Меф не разбирала дороги в чаще, понимала только, где низ и где верх. Не будь рядом Кокера с его нечеловеческим нюхом, наверняка заблудилась бы и погибла в лесу, разросшемся у подошвы горы. На ходу говорили мало, но Кокер, проявлявший невероятную стойкость, несмотря на раны, все же решил обсудить один вопрос: кто такой Будденбаум? Он тоже посвященный? «Я не знаю, что значит посвященный?» «Это тот, кто общается с бесплотным духом, как священник, и творит чудеса». «Священники не творят чудес?» «Что же они делают?» «Читают молитвы, преломляют хлеб, говорят людям, что можно делать, а чего нельзя. Но чудес не творят? Не творят. Кокер немного подумал и сказал: «Тогда я имел в виду другое». А посвященные хорошие или плохие? Ни то, ни другое. Они исследователи, вот они кто. Мэф ответила, что это похоже на Буденбаума. «Ну ладно, кто бы он ни был, — продолжал Кокер, — силы в нем много. Такой удар должен бы быть смертельным». При этих словах девочка вспомнила, как Буденбаум вырвал у себя из спины шпагу. «Потрясающе! — отозвался Кокер. Хотя Мэф не сказала ни слова, она поняла, что Кокер говорит именно о том, что ей представилось. «Как ты это сделал?» — спросила она. Он взглянул на нее виновато. «Прости, это невежливо с моей стороны, но ты так живо это себе представила». «Ты увидел то же, что я?» — он кивнул. «Что еще ты видел?» «Немногое». «Что?» — настаивала она. «Когда ты начала говорить о строительстве, — признался он, — мне тоже представился город». Мэв воскликнула: «Это Эвервиль. Мой отец мечтал построить этот город». Она замолчала на мгновение, а потом спросила: «Какой он?» «Он сиял», — просто ответил Кокер. «Хорошо», — сказала она. Когда они добрались до фургона, уже стемнело, хотя стало белым-бело от снега. Пока Кокер устраивал себе ложе, Мэв нашла остатки съестных припасов. Они поели, потом снова уснули под хлопанье ветра, сотрясавшего стены фургона, и сны их были тревожными и странными. Мэв проснулась, вздрогнув, так что разбудила Кокера. «Что случилось?» — спросил он. Она села. «Мне приснился Ливерпуль», — проговорила она. «Там ходили по улицам волки на задних лапах и в нарядной одежде». «Ты сквозь сон слышала их вой», — отозвался Кокер. «Ветер до сих пор доносил к подножию горы отголоски волчьего пира. Вот и все». Он протянул руку и ласково погладил ее по лицу. «Мне не было страшно», — сказала Мэв. «Я была счастлива». Она села и зажгла лампу. «Я гуляла по улицам», — продолжила она, откинув одеяло, — «и волки кланялись мне на ходу». Она достала тиковый сундучок, откинула крышку. «Что ты ищешь?» Не ответив, она продолжала рыться в сундучке, пока не извлекла оттуда бумажный сверток, после чего закрыла сундук и принялась разворачивать сверток на крышке. Даже при тусклом свете лампы предмет, спрятанный внутри, блестел сквозь бумагу. «Что это?» — спросил Кокер. «Папа толком не объяснил мне, но...» Мэв запнулась и поднесла обертку к свету, чтобы лучше рассмотреть. Там был оттиск, сделанный при помощи медного клише. 8 слов. «Закопать это на перекрестке дорог, где начнется Эвервиль». «Так вот оно что!» — произнесла она. Второе. Весь следующий день шел легкий снег. Они сложили в 2 небольших узла оставшиеся припасы, укутались потеплее и начали последний этап своего путешествия. Следы, оставленные обозом, еще не замело, и они прошли по ним около полумили, спускаясь все ниже. «Дальше мы не пойдем за ними», — решила Мэв спустя какое-то время. «У нас нет выбора», — ответил Кокер. «Нет, есть», — возразила она и свернула с проложенной колеи туда, где поросшая лесом земля резко шла под уклон, исчезая в узком ущелье, затянутом туманом. «Фургоны здесь не прошли бы, а мы пройдем». «Я слышу, что внизу шумит вода», — сказал Кокер. «Река», — улыбнулась Мэв. «Это река». Без промедления они двинулись туда. Спуск оказался трудным. Тем временем снежные хлопья сменились легкой крошкой, а потом снег и вовсе перестал. Но под ногами все время был густой скользкий мох. Он рос на скалах и стволах деревьев. Дважды они упирались в обрыв, и им приходилось искать проход в другом месте. Но, несмотря на усталость, они ни разу не остановились на отдых. Они шли на шум реки. Она уже показалась из-за деревьев, сверкая на солнце. Там повсюду чувствовалась жизнь. Зеленели папоротники, звучало пение птиц. Они вышли на ровное место и двинулись к берегу. Вдруг, откуда ни возьмись, задул ветер и рассеял окутывавший их туман. Они ничего не сказали друг другу, а лишь молча стояли в нескольких ярдах от светлых вод и потрясенно смотрели на открывшийся вид. За темной хвоей стояли деревья во всем своем осеннем оранжево-красно-коричневом великолепии. На их ветвях сидели птицы, а кусты под ними шевелились, потому что мелкие лесные зверушки удирали прочь, учуяв запах людей, вторгшихся в их владение. Пищи здесь должно быть в изобилии: плоды, мед, дичь и рыба. А за деревьями, там, где сияла река, лежала зеленая долина. Место, где все начнется. Лес на склоне гор, который позже назовут именем Хармона, неспешно убирал и прятал в землю мертвых и пожитки. Сначала он очистил кости от скромных остатков плоти, что не приглянулись ни волкам, ни стервятникам. Потом перетер эти кости, превратил их в щепки и пыль. Он изорвал шатер и прекрасное платье, изъел ржавчины, клинки и пряжки. Он работал несколько десятилетий и скрыл от случайного взгляда поле давней битвы. Но один след все же остался. Он бы тоже исчез, если бы не живая душа, что хранила его. Имен у хранителя имелось немало, поскольку происходил он из древней великой семьи. Но те, кто любил его, таких было множество, называли его Ноем, как легендарного предка. Он пришел в горы с надеждой в сердце, и его надежда была такова, что он не находил для нее слов и не раз вслух выражал досаду по этому поводу. Теперь он почти поверил в то, что навлек беду своей жаждой слов. Разве не из-за слов, сказанных ребенком, церемония прервалась, и перемирие завершилось кровавой бойней? Обезумев от горя, он бежал с поля битвы в лес, где долго оплакивал умершую у него на глазах жену. Она была слишком нежна, она не сумела пережить гибель их духовного младенца. Но сам он остался жить, поскольку происходил из рода совершенных. Душа его была частью общего духа. Даже не желая жить и думать, он не мог нарушить законы семьи, запрещавшее самоубийство, и тело его не могло погибнуть от недостатка пищи, для поддержания жизни ему хватило бы лунного света. Когда слезы иссякли, он вернулся на место трагедии. Там уже успели побывать звери, и мертвые стали неузнаваемыми. Он был благодарен за это. Теперь он не видел любимых лиц, все они лишь мясо для вечно голодного мира. Он поднялся по склону и нашел расселину между двумя скалами наверху, ту, где некогда пылала дверь, ведущая к берегам субстанции. Конечно, ее уже нет, проход снова закрылся, но и не ждал, что она откроется ни в скором времени, ни вообще когда-либо, ибо те, кто знал о церемонии, находились здесь, по эту сторону прохода, и они были мертвы. Посвященный по имени Филигри, который открыл проход, а вдруг он участвовал в заговоре, сумел избегнуть участи погибших. Но поскольку открытие двери считалось преступлением и каралось рабством и заточением, он, скорее всего, после трагедии бежал на эфемериды, залег на дно и будет прятаться до тех пор, пока не закончится расследование. Однако, там, где еще недавно зиял проход между космом и метакосмом, Ной заметил у самой Земли легкое мерцание. Он присел на корточки и присмотрелся. Похоже, проход захлопнулся не до конца, Осталась узкая щель в 4-5 дюймов шириной, но и коснулся ее, и она затрепетала, словно готовая захлопнуться. Он осторожно лег животом на землю, приникнув взором к щели. Он увидел полоску берега и море, но без кораблей. Наверное, капитаны поняли, что случилась беда, и увели суда в какую-нибудь гавань, где подсчитали выручку и припугнули команду, чтобы никто не проболтался. Все погибло. Ной поднялся, посмотрел на затянутое тяжелыми снежными тучами небо. Что теперь? Должен ли он теперь спуститься с горы и отправиться в мир Сапас-Умана? Примечание – человеческая тварь, испанский. Зачем? Их мир – мир обмана и вымысла. Что ждет его там, кроме унижений и разочарований? Лучше он останется здесь, где можно вдыхать воздух субстанции и смотреть, как движется свет на ее берегах. Он найдет способ защитить эту щель, похожую на язычок пламени, и не дать ей исчезнуть. Он будет ждать, ждать и молиться, чтобы однажды кто-нибудь прошел по берегу моря снов и заметил ее. Тогда Ной расскажет свою печальную историю и попросит найти посвященного, который откроет проход. И Ной вернется в свой мир, по крайней мере, таков его план. Ной знал, что шансы ничтожно малы. Они выбрали этот берег именно потому, что обычно на нем никого не бывает, и вряд ли завтра сюда приедет толпа отдыхающих. Но терпение дается легко, когда ничего больше не остается, а Ною больше ничего не осталось. Он будет ждать, а в ожидании станет называть звезды этого нового неба именами умерших, чтобы говорить с ними, и время пролетит незаметно. Все шло своим чередом, и вскоре вниз смотреть стало интереснее, чем вверх, потому что в долину под тенью высокой вершины пришли люди. Но и видел, что жизнь у них трудна и обыденна, но тем внимательнее приглядывался к ней. Зрение у него было таким острым, что со своей площадки возле двух скал он различал цвет глаз женщин. Тогда в долине появилось много женщин, и все были крепкие, стройные, а некоторые даже красивые. А мужчины поняли, что этот кусок земли не хуже прочих годится для жизни, и построили там дома. Они стали ухаживать за женщинами, потом женились и обзавелись детьми. И через некоторое время там вырос и стал процветать гордый маленький городок под названием Эвервиль.